«Убийство, Андрей!» — сказал эксперт Борис Семенович. Он увидел Андрея издалека и пошел ему навстречу. «Тебе уже сказали?» «Сказали тело!» Андрей зевнул и сунул руки в карманы. Ночью он почти не спал, думал о сегодняшнем задержании и теперь мерзнет, зевает и курит уже вторую пачку. «Мужчина, женщина?» «Мужик», — ответил эксперт. «Молодой. Дай сигарету, что ли?» Андрей вытащил из кармана Мальборо. «Нет, браток», — сказал Борис Семенович и засмеялся мелким рассыпчатым смехом. «Эти ваши лайты я курить не могу. Фикция, а не сигареты. Пойду у ребят чего посолиднее стрельну». «Далеко не уходи, Борис Семенович», — вслед попросил Андрей. «Да я тебе там не нужен», — сказал эксперт серьезно. «Ладно, не пойду». Игорь Полевой и Ольга Дружинина, капитанши из их отдела, негромко разговаривали в сторонке. Патрульная машина взблескивала сквозь дождь синей заполошной мигалкой. «Выключили бы», — сказал Андрей водителю, проходя мимо. «Привет, Ольгунь». «Привет», — сказала Ольга и потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. «Ну как вы сегодня? Без пальбы, говорят?» «Без пальбы», — согласился Андрей. «Вы давно приехали?» «Минут 20 назад», — отозвался Игорь. Андрей присел на корточки, откинул темную ткань, прикрывающую тело. «Веревка сверху валялась на нем», — сказала Ольга. «Ее Семенович забрал и упаковал уже». «Кто его нашел?» — спросил Андрей, осторожно перемещаясь так, чтобы рассмотреть лицо. «Патруль?» «Нет. Утром дедуля вышел с собакой, ну и собака нашла». «Тут все местные собачники гуляют, так я понимаю», — сказал Игорь. «Семенович говорит, он часов 6 точно пролежал. Мог бы и дольше пролежать. Видишь, место какое. С бульвара не видно и из сквера тоже». Андрей хмуро посмотрел на грязную голубоватую ступню. Ее мочил дождь, и почему-то Андрею это было неприятно. Он потянулся и закрыл мертвую ногу тканью. «Где дедуля, который его нашел? Ты с ним говорил?» «Нет пока, он в шоке почти что». Игорь ткнул сигаретой в сторону второй машины. «Вон, в машине. Ольга ему даже кофе наливала». «Конечно, наливала», — встрепенулась Ольга. «Он старенький совсем, ему трупы, небось, только во сне снились». В одной из машин припадочно захрипела и захрюкала рация. Ольга пошла к ней. «Он откуда-то из этих домов», — сказал Игорь. «С собакой гулял. Видишь, даже носки не надел. Сейчас быстро проверим, может, кто звонил, сообщал, что он домой не вернулся». «Задач Диму, а? Пусть из магазина позвонит», — попросил Андрей. Он поднялся с корточек и обошел тело. «А вторая кроссовка где нашли?» «Да чего ее искать-то? Вон в кустах лежит. Я не трогал, тебя дожидался». «Собака залаяла, что ли, вслух», — подумал Андрей. «Или он ее сначала замочил?» «Почему ты думаешь, что это он?» — спросил Игорь. «Может, она?» «Интуиция», — сказал Андрей и ухмыльнулся. «Семеныч, это он или она?» Эксперт с удовольствием курил какую-то махорку, неизвестно где добытую, и вокруг него висело плотное вонючее облако. «Вот это?» — переспросил эксперт. «Это, без сомнения, он, дорогой мой Андрей Дмитриевич. Но если ты хочешь, чтобы я тебе моментально сообщил, кто это его так уделал, то не на того напал. Ничего я тебе не сообщу. Теоретически, конечно, со здоровым мужиком может сладить только здоровый мужик. Ну а практически человеческие возможности ничем не ограничены. Может и она, но только такая монументальная она». Семенович был замечательный эксперт, один из лучших в управлении. Больше всего Андрей любил работать именно с ним. Он никогда не капризничал, не ленился, не учил оперативников жить. И всезнайский тон был ему несвойственен. «А ты сможешь установить, кто все-таки он или она?» — спросил Андрей. «Практически, а не теоретически. Под ногтями у него явно чья-то кровь и кожа». «Всему свое время, Андрюша», — сказал эксперт добродушно. «В лаборатории все посмотрим. Да ты не переживай, я быстро работаю». Это была такая корпоративная шутка, неизвестно когда и неизвестно из чего родившаяся. Но все засмеялись. «Следов нет», — сам себе сказал Андрей. «Вернее, конечно, они когда-то были, но после мужика с собакой и любопытных...» «Ольга вызвала нашу собачку», — сказал Игорь, отряхивая с куртки дождевые капли. «Может, она нас приведет куда?» «Знаю, куда она нас приведет. На бульвар, где у него была машина», — пробормотал Андрей. «Или у нее, что, как говорит наш эксперт, теоретически возможно. Да и дождь всю ночь наяривал. Но чем черт не шутит?» Из магазина на другой стороне бульвара выскочил Дима Мамаев и быстро перебежал дорогу. У него было возбужденно сосредоточенное лицо. «Нашел что-то», — сказал Андрей и посмотрел на Игоря. «Есть, Андрей Дмитриевич!» — переходя на шаг, издалека крикнул Дима. «Есть!»